Глава 13. Ночной воздух делался холоднее, и я шевельнулась в руках Итана, прижимаясь к нему плотнее. «Так, что ты там говорил насчет свадьбы?» — слабо поинтересовалась я. «Учти, слова, сказанные в пылу страсти, не считаются». Итан откинул мои спутанные волосы назад. «А у нас уже прошел пыл страсти?» — поинтересовался он весьма невозмутимо. «Угу». Словно он еще 5 минут назад не выделывал такие штуки, что я невольно покраснела. «Пока да». Я придвинула к себе остатки платья. «Наверное». Волна тепла вдруг охватила меня с головы до ног, и я заметила, как Итан убирает руку с жезла. «Можем переодеться», — проронил он. «Но попозже. Я хочу видеть тебя такой». Его рука скользнула по моему бедру, обхватила голую талию, и я хотела было колко заметить, что сейчас Итан скорее не видит, а ощущает. Но мне было так хорошо в сладкой, расслабленной истоме, что я не стала возражать. «И о свадьбе?» — Итан провел рукой по моему плечу. «Мы можем поговорить и утром». «Все-таки о чьей свадьбе?» — сонно поинтересовалась я. «Потому что, если ты внезапно решил жениться-таки на Ренате, я скину тебя с балкона прямо сейчас. Вместе с жезлом и всеми жезлообразными предметами. Возможно, даже отдельно от тебя. Серьезная угроза». Минуту мы лежали в молчании. Я следила за Итаном из-под ресниц, ожидая ответа. А потом Итан вдруг протянул вторую руку и положил палец на мой медальон. Прошептал что-то неразличимое, и медальон открылся. Я не успела рассмотреть рисунок внутри, если он там был. Крышка почти тотчас же щелкнула снова, закрываясь. Но когда рука Итана вновь появилась перед моими глазами, на ней лежало тончайшее золотое кольцо. Очень простое и прекрасное. Только и нашлась я. «Эвелина Валё, кем бы ты ни была, и от кого бы ты ни происходила», — произнес Итан Волнар, глядя мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Я хочу, чтобы мой медальон защищал тебя, как свободную женщину. Я хочу видеть тебя в своей постели и не думать о том, что мог бы получить огромную силу, уложив тебя на алтарь. А это можно сделать только одним способом». «Каким?» Легкая ироническая улыбка. «Ты же догадалась», — негромко сказал Итан. «Мой медальон может защитить только ту, кто войдет в мою семью. А я никогда не причиню вреда своей невесте, супруге и матери моих детей, бывшей, будущей или настоящей». Легкое невесомое кольцо блеснуло на его руке в звездном свете и сиянии магии. «Ты станешь моей женой». Я ошеломленно смотрела на Итана. Я-то думала, что он сказал слова о свадьбе в пылу страсти, глядя на мои обнаженные ножки и теряя голову. Да мы оба потеряли голову. А он говорил совершенно серьезно. «Убереги меня от искушения и выходи за меня замуж». Вот что значили слова Итана. «А если я просто захочу быть свободной? Откажусь от твоей ювелирной лавки, подберу остатки платья и полуголая, сбегу в город к отцу, босиком по снегу». «Не босиком», — Итан смотрел на меня без улыбки. «Уж сапоги я тебе обеспечу». У меня вырвался невольный смешок, у него тоже. Это самое странное брачное предложение, которое я когда-либо слышала в жизни, произнесла я, и единственное. «Надеюсь, что так». Голова кружилась от необыкновенности происходящего. Мы лежали обнявшись, окутанные согревающей магией, и наследник рода Волнаров только что предложил мне свое фамильное кольцо и свою руку. Наплевав, кто я, наплевав на ожидания архимагистра и его дочери, чье имя мне сейчас даже в мыслях не хотелось произносить, и спрашивать Итана тоже. «Это главная причина?» — спросила я тихо. — Ты хочешь взять меня в жены, потому что так ты избежишь искушения принести меня в жертву. Или ты все-таки меня любишь?» Сердце пропустило удар. Итан покачал головой. «Я хочу оставить себе тебя», — негромко сказал он. «Может быть, это любовь, может быть, это другое. Но другая женщина мне не нужна. Да и ты не потерпишь ее рядом. И я не хочу отдавать тебе никому». Не очень-то похоже на признание в любви. И одновременно, кажется, это было оно. Внезапное и неповторимое. А я... Мне страшно было сказать «да». Очень. Но я не могла резко и решительно сказать «нет». Как и полчаса назад, когда Итан спрашивал меня, положив руку на мое обнаженное бедро под платьем, стоит ли ему остановиться. Я смотрела на Итана, и образ Алексиса Волнара, жарким шепотом уговаривающего Беатрис открыться навстречу его темным желаниям, ярко горел перед глазами. Я знала, что он был, этот образ, и знала, что Итан мог повторить тот же путь. «Ты правда испытываешь искушение принести меня в жертву?» «Его не может не быть, Эва. Представь себя на моем месте. По-настоящему представь. Если ты говоришь себе, что никогда никого не убила бы, значит, ты врешь себе. Если бы ты могла нажать рычаг, чтобы кто-то на другом конце света был принесен в жертву, а ты получила бы магию, великую магию, магию, дающую тебе абсолютную власть, ты бы сделала это. Если бы никто никогда не узнал, сделала бы». Я закусила губу. «Я способен на очень многое», — просто сказал Итан. «Но я хочу, чтобы ты жила. Жила рядом со мной». В Итане была тьма. Но еще в нем была искренность и твердое желание меня защитить. Образ темного магистра перед моими глазами медленно начал таять. «Но он все еще здесь», — произнесла я, коснувшись груди Итана. «Твое брачное предложение совершенно не значит, что ты свернешь с дороги темного магистра и отправишься делать добрые дела и возделывать сады». «Еще бы! Только пути огородника мне и не хватало». Знакомая ирония в лице и в голосе. Такая близкая, такая теплая. «А дети?» — спросила я требовательно. «Наследники высокой крови и так далее, которые унаследуют родословную темного магистра и в случае твоей смерти продолжат твое дело». Итан помолчал, хмурясь. «Моему отцу когда-то хотелось этого», — произнес он. «Но еще больше ему хотелось стать темным магистром самому. Верховная власть была нужнее ему, чем дети. И раз уж мне довелось выбирать, мне тоже. Кроме того, ты же помнишь про бессмертие?» Я вздрогнула. Вот уж о чем я предпочла бы побыстрее забыть. «Но Итан не причинит мне вреда, когда мы поженимся. Не причинит вреда своей жене, бывший, настоящий и будущий. Следовательно, я смогу и отказаться от бессмертия, и уйти от Итана, если захочу. Наверное». «Ты будешь свободна, Эва», — негромко сказал Итан. «Что до твоей магии, я верну ее тебе в любом случае, кем бы мы ни были друг другу». Взгляд его на миг сделался отрешенным. «У меня есть план». «Магия, свобода, дети, если они у нас будут...» Мне вдруг стало трудно дышать. Я поняла еще одну простую вещь. «Другая женщина мне не нужна, и я не хочу отдавать тебе никому». Я могла сказать то же самое. Я не видела себя рядом с другим мужчиной. И я не желала отдавать Итана никому другому. Не зря я согласилась на соблазнительные мантии и поцелуи, лишь бы отдалить его от сделки с Ренатой. «Мне ужасно не хочется выходить замуж из практических соображений», произнесла я севшим голосом. «Вступать в брак не потому, что мы счастливы, свободны, безумно любим друг друга и хотим жениться, а потому что ты хочешь обезопасить меня от себя. И потому что твой медальон защитит меня, только если я буду твоей рабыней или твоей женой. должницей. Я поморщилась. Мы оба знаем, что это значит. И знаем, что означает мое предложение. Итан смотрел уверенно и твердо. Решай. Время настало. Я сделала глубокий вдох. Я почти знала, что отвечу, но мне нужно было стать собой, чтобы ответить. «Я свободна», — произнесла я, глядя Итану в глаза. «Неважно, что на моей руке печать должницы. Решение я все равно принимаю сама. Но я хочу ответить тебе, будучи по-настоящему свободной». Я накрыла ладонью кольцо на руке Итана так, чтобы Итан видел печать должницы на моем запястье. «Ты знаешь, каково это, когда на руке горит печать», — тихо сказала я. «Так дай мне свободу. Дай мне решать». Итан очень долго смотрел на меня. Он рисковал, и он знал это. Стоит ему снять печать, и я, возможно, сниму медальон, выйду из его комнат и никогда не вернусь. Такая возможность была. А если я брошусь ему на шею, Итан навсегда будет связан с девушкой непонятно какого происхождения, потеряет покровительство архимагистра и откажется от его дочери. Впрочем, Рената всегда может сделать его вдовцом. Что Итан решит? Что решу я? Однажды Итан уже предлагал мне свободу, когда я спасла ему жизнь. Но сейчас все было иначе. Сейчас он наконец понял, что я нужна ему так, как он нужен мне. В следующую секунду Итан одной рукой поднял меня на ноги, а второй рукой, из которой исчезло кольцо, взмахнул жезлом. Порыв ветра взметнул волосы. Я поежилась от холода. Я стояла на балконе полностью обнаженная, но в следующий момент невесомая ткань легла мне на плечи. Легкое белое платье, по мановению жезла, прилетевшее из гардеробной. Я быстро протянула руку к пуговицам. Шелковое белье упало на ковер к моим ногам, и несколько секунд спустя я уже оправляла юбку. Я заметила каплю пота на вдруг побледневшем лбу Итана. Кажется, это простое с виду применение магии отняло куда больше сил, чем могло показаться. «Спасибо», — негромко сказала я. Вместо ответа Итан поднял жезл, и тот засветился простым неярким сиянием. Магический огонек, светящий в ночи, который никакая тьма не могла погасить. Я смотрела на жезл во все глаза и ощущала не магию, а нечто большее — усилие воли. Частичку души Итана, которая не хотела отпускать меня, но отступила в сторону. «Спасибо», — прошептала я. «Спасибо». «Не за что», — ровным тоном ответил Итан. «Это стоило сделать давным-давно». «Эва волна», — он усмехнулся своей оговорке. «Эва валё, я отпускаю тебя». И жезл коснулся моего запястья. Печать исчезла. Я растерянно смотрела на свою руку. Все? Так просто? Мгновение магии, несколько слов, и я свободна? Итан вернул обратно погасший жезл. «Не может быть!» — потрясенно сказала я. «И все? И теперь я могу стать Эве Волнар? А ты этого хочешь?» Холодноватое лицо Итана заставило меня замереть. Не выглядел он сгорающим от страсти, ох, не выглядел. Но ведь я еще не сказала свое «да». Разве любящая девушка не дала бы свое согласие немедленно, не думая, не возражая и уж тем более не рассматривая ситуацию со всех сторон, словно это не брак, а план битвы? Я смущенно улыбнулась. «Итан, я...» И пошатнулась. Что-то ударило меня в руку. Я ошеломленно опустила взгляд и наткнулась на застрявшую в предплечье стальную стрелу. Из руки потекла кровь вниз на ковер и на лежащий на ковре медальон. «Эва, ложись!» Я застыла. Я не отрывала взгляда от медальона. Я даже не заметила, как он упал. Цепочка просто разомкнулась. Я больше не была должницей Итана и не стала его невестой. Не выразила желания остаться рядом. и медальон перестал меня защищать. В следующую секунду Итан прыгнул на меня, сбивая с ног. А еще мигом позже кресло, стоящее на балконе, разлетелось в щепки. «Это же покои магистра!» – прошипела я Итану. «Они неприкосновенны и защищены!» «Похоже, кто-то об этом не знает», – сквозь зубы произнес Итан. «Я разберусь». Он поморщился, и я заметила на его одежде кровь. «Тебя тоже ранило?» «Тихо». Итан осторожно вытащил жезл темного магистра, враз вспыхнувший синим светом, и я внезапно ощутила ауру магии Итана, грозную и торжествующую. Кажется, пока я наслаждалась нашим всплеском страсти, Итан действительно поглощал магию должницы. Должницы, которой у него больше не было. И третий кристалл-артефакт теперь был для Итана бесполезен. Над нашей головой с шипением разорвался синий огненный шар, плюясь искрами. Итан мгновенно выставил руку, отшвыривая огонь прочь, но одна из искр прожгла дыру в ковре и в моем алом разорванном платье, все еще лежащем рядом. Момент страсти теперь казался далеким, словно случился не сегодня и не вчера, а целую жизнь назад. «Лежи, чтобы не случилось», — приказал Итан и встал. Луч магии вырвался из его жезла, потом еще один, еще. Я увидела, как вдали серебром загорелось небо. Ответного удара не последовало. Я не выдержала и подползла к бортику, морщась от боли в раненой руке. Я увидела над нами горящий воздушный шар. Одна единственная фигура мага в глубоко надвинутом капюшоне стояла на краю корзины, на прозрачном бортике, не боясь упасть. Жезл в руке мага горел яростным пламенем, и в свете жезла я видела темную зловещую дымку, окутывающую мага с головы до ног. В руке мага покачивался арбалет. «Кертис!» — услышала я отчетливый голос Итана. «Следовало бы ожидать». «Кертис!» — я резко выдохнула. Я не видела лицо мага под капюшоном, но Итан все-таки узнал его. «Ты умрешь этой ночью, Валнар!» — раздался издевательский крик Кертиса. «Скажи спасибо своему другу за его магию. Она очень мне помогла». Он дико расхохотался. «Столько сил у меня еще никогда не было». «Второе нападение, и второй раз мы живы», — спокойно произнес Итан. «Не хочешь поговорить?» Кертис сплюнул в бездну. Капюшон сполз с его головы, и теперь я видела его лицо. «Не о чем мне с тобой разговаривать», — произнес он, ухмыляясь. «У меня теперь есть сила, и ты перед ней, тьфу, плюнуть и растереть. Я могу пройти сквозь хваленную защиту твоих покоев, как через бумагу. Твой дружок, должно быть, перепутал, хотел свести меня с ума, а вместо этого сделал новым архимагистром». Итан молчал. Меж его бровей залегла морщинка. «Как хочешь», — наконец сказал Итан. «Но если ударишь еще раз, умрешь». Кертис расхохотался снова. Он отбросил арбалет назад, а жезл вспыхнул в его руке так, что стало больно глазам. Кертис был слишком силен. Нам нужно было спастись, но никто из нас не успевал добраться до двери, ни Итан, ни я. Времени на раздумья оставались от силы несколько секунд. Как быть? И тут я бросила взгляд на медальон, лежащий на ковре. Медальон рода Валнар, защищавший меня от любой магии. «Итан!» – выдохнула я. «Да, я согласна!» Итан на мгновение отвел взгляд от Кертиса и едва заметно кивнул. Он понял. Я счастливо улыбнулась. Протянула руку к цепочке, и медальон практически прыгнул мне в ладонь. А в следующую секунду я взлетела на ноги и закрыла Итана собой, выставив медальон перед нами. «Попробуй ударить невесту Итана Валнара!» Ядовито произнесла я, глядя на воздушный шар Кертиса. «Посмотрим, сразу тебя размажет о землю или по частям». Вместо ответа Кертис ударил. Ослепительный золотой луч врезался в балкон, выдирая перила с корнем. И, на волосок не долетев до медальона, под тем же углом полетел обратно. Раздался безумный вопль, а в следующую секунду весь шар был объят пламенем. «Вниз!» – успел скомандовать Итан, и я повторно рухнула на истыканный обломками ковер вместе с ним. В следующую секунду шар взорвался. У меня вырвался самый натуральный перепуганный девчоночий визг. «Они с ума все посходили, эти магистры, темные, светлые и разноцветные. Я только что согласилась выйти замуж. И это мои подарки к свадьбе?» Все, угроза миновала. Итан уже приподнялся на одно колено. «Потерпи еще минуту, и я наложу повязку». Я робко приподнялась, опираясь ему на плечо. В воздухе расходился дым. Остатков воздушного шара нигде не было видно, но далеко внизу, меж облаков, скользило нечто, напоминавшее темную тень параплана. Я моргнула, но тень уже скрылась за облаком. «Думаешь, Кертис смог спастись?» — хрипло спросила я. «Не знаю, и этой ночью знать не хочу». Итан уже осматривал мою руку. «Сделай глубокий вдох». Я вскрикнула, когда Итан одним резким движением вытащил стрелу. Магия тут же прижгла рану, и кровь тотчас перестала идти. «Судя по суматохе, целители скоро будут», — заметил Итан, глядя на огни, загорающиеся в далеких башнях. Наши с Итаном покои находились на отшибе, но дерзкая выходка Кертиса незамеченной пройти не могла. «Уверена, что не станешь брать свои слова обратно?» «Хм...» Я непонимающе посмотрела на Итана и тут же поняла. «Наш брак», — хрипло сказала я. «Я согласилась стать твоей женой». «И?» Я тяжело вздохнула. «Вот она, последняя возможность сбежать, драгоценная и неповторимая. Точно неповторимая, потому что если я не воспользуюсь лазейкой, которую предлагает мне Итан, ну, Эва. Ты, Эва Валё, свободная беглянка или будущая Эва Волнар, невеста сына темного магистра?» От последнего варианта мне захотелось икнуть. Или тяжело повздыхать еще часика полтора. Но времени не было. «Я подтверждаю свое согласие», — решительно сказала я. «Давай кольцо». Широкая и совершенно мальчишеская улыбка осветила лицо Итана. В следующий миг он покачнулся, но тут же выпрямился. Еще секунда, и на мой палец скользнуло тончайшее золотое кольцо. Я не ощущала в нем магии. Только надежное, спокойное чувство уверенности. Знание, что Итан выбрал меня, а я выбрала его. «Но это только из практических соображений, чтобы защитить тебя», — предупредила я. «Меня защищать особенно не надо, раз роль жертвы на алтаре», — я взглянула на свое чистое запястье, — «мне больше не грозит». «Очень романтично», — с иронией заметил Итан. «Но я бы заметил, что роль жертвы тебе очень даже грозит». Я уставилась на него. «Что?» Итан, словно бы не замечая моего возмущенного взгляда, аккуратно поправил кольцо на моем пальце. «Ты готова на многое, когда мы оказываемся в безнадежном положении», — пояснил он. «Если нас с тобой снова припрут к стенке, ты без колебаний согласишься на что угодно, лишь бы меня защитить. Другое дело, что умереть я тебе не позволю». Вот ведь жених. Даже сейчас строит такие планы, что, как сказал Салазар, хоть стой, хоть прыгай прямо в могилу. «Хорошо еще, что мы пока живы и относительно целы», произнесла я, оглядывая пятна крови на своем платье. «Может, доживем и до свадьбы? Слушай, дорогой будущий супруг, а тебя Кертис не задел? Я видела кровь». «Пустяки», отмахнулся Итан. «Ничего серьез». И, не договорив, на полуслове потерял сознание.